Идет волк, навстречу ему цыпленок. Волк обрадовался, думает, вот, закушу цыпленком пальцем. Машет ему, цып-цып-цып, иди сюда, я тебя съем. Цыпленок испуганно, дядя волк, можно я сбегаю маму приведу, а то мне страшно. Волк, беги, беги, да быстрее, приводи. Думает, больше мяса съем. Цыпленок отбежал в сторону, обернулся, показывает волку дулю. Вот вам, у меня нет мамы, я инкубаторский. И убежал. Встретились два зайца. У одного перебита лапа, другой спрашивает, на охоте? На охоте. Охотник? Охотник. Подстрелил, да? Нет, наступил. Врача-ветеринара вызывает на дом женщина. Посмотрите, пожалуйста, мою кошечку. В последнее время она что-то странно себя ведет. Ветеринар осматривает кошку и говорит, через 2 недели у нее будут котята. Доктор, это абсолютно исключено. Она живет у меня 2 года и ни разу за это время не выходила на улицу. Возмущенно возражает женщина. В это время из кухни, потягиваясь, выходит здоровенный кот. «Скажи, вы мне голову морочите, ей не надо было выходить на улицу», — говорит ветеринар. «Как вам не стыдно, доктор? Это же ее брат!» Пока хозяев нет дома, вся домашняя живность решила обсудить свои текущие дела. Собрались клоп, таракан, жучки-паучки, ждут сороконожку, ругаются. «Сколько ног, и так опаздывает, позор!» Наконец появляется сороконожка, все набросились на нее, а сороконожка отвечает, «Я что ли виновата, что какой-то умник вывесил на входе записку перед входом «Вытирайте ноги»?» Сидят под елью 2 мужика и пьют. А закусывать нечем, видят, на еле сидит ворона с сыром в клюве и думает, как бы у нее сыр выманить. «Ворона, стакан есть?» «Нету». Сыр выпал, закусили. «Еще захотелось выпить». Достали 2-ю бутылку, опять закусывать нечем, смотрят, а ворона уже с колбасой сидит. «Ворона, стакан есть?» — молчит. «Третий будешь?» — «Буду». Колбаса выпала, закусили. И 2-й бутылки показалось мало, достают 3-ю, опять закуски нет. А ворона с пирогом в клюве сидит. Мужики ее и спрашивают, «Ворона, стакан есть?» — молчит. «Третий будешь?» — молчит. Тут 2-й первому говорит, «Да отстань ты от нее, она уже пьяная». «А ты меня поил?» — заорала ворона. Пришла лягушка фотографироваться. Фотографу что-то не очень понравился рот лягушки. Он ей говорит, «Скажите, булочка с изюмом?» Она молчит. Фотограф опять, «Скажите, булочка с изюмом?» Лягушка долго думала, потом говорит, «Кекс!» Поймал Винни-Пух золотую рыбку. Золотая рыбка его просит, «Отпусти меня, Винни, я исполню любые твои 3 желания, стоит тебе только подумать». Отпустил Винни-Пух золотую рыбку, идет и думает, «Хоть бы меду поесть, что ли». И вдруг он очутился в дупле, а пчелы его жалят, кусают, не дают мед есть. Тут он подумал, чтоб вы все сдохли. Тут все пчелы умерли. Сидит Винни-Пух, довольный, мед ест. Мимо идет пятачок. Увидел Винни-Пуха в дупле и закричал, «Винни, Винни, я знаю, где ты, я знаю, что ты делаешь, дай мне тоже чуть-чуть». «Иди в жопу, ой, Винни, куда это я пошел?» Однажды царь зверей собрал своих подданных и говорит, «Признавайтесь, кто из вас убил самого последнего мамонта?» Ему никто не ответил, он еще раз спросил. Снова молчание. Царь зверей разозлился. «Я последний раз спрашиваю, кто убил мамонта?» Тогда вышел муравей и сказал, «Он первый начал». Гер Пушке вернулся от ветеринара домой и, вздыхая, говорит жене, «Наш бедный песик, он всю дорогу скулил, скулил, будто хотел мне что-то сказать. Глядя на пса, супруга воскликнула,